220 году в Китае перестала существовать последняя империя древности – Восточная Хань. Правивший император был лишен власти, а его свита уничтожена. С гибелью этой империи в Китае начался новый исторический период – Средневековье. Древний Китай – расцвет и гибель империи Восточная Хань. У нас в гостях историки Артем Кобзев, здравствуйте. Здравствуйте. И Марк Ульянов, здравствуйте. Добрый день. Артем Кобзев, выпускник философского факультета МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, заведующий отделом Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук. Основные труды – 5 монографий, среди которых «Учение о символах и числах в классической китайской философии», а также более 1000 статей, в том числе в шеститомной энциклопедии «Духовная культура Китая». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве. Выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Кандидат исторических наук, доцент. Заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки. Автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Само название «Хань» требует напоминания. Это слово, которое стало этнонимом китайцев, название китайцев, самоназванием, оно требует возвращения к истории Китая, вот, что называется, от яйца или от Адама. Самое главное, что ассоциируется с империей Хань, это представление о том, что именно в это время, в этот долгий период, 400-летний, а в той части, которую мы затрагиваем сегодня, 200-летний, сложилась целостная китайская культура, вот та китайская культура, которую мы знаем, которую мы любим, которую мы изучаем во всех своих деталях, нюансах, во всей своей полноте. Вот это оформление империи, оформление культуры, оформление китайской культуры произошло именно тогда, и это соответствует названию Хань, имени китайцев. Речь идет о периоде времени с 25 года нашей эры по 220 год. Это действительно, да, 190. 5 лет время очень важное для китайской истории, когда происходит формирование всех моделей китайской жизни, которую мы сталкиваемся уже в Средневековье и в новое время. Жизнь Китайской империи имеет свои закономерности. То есть государство, начиная с Восточной Хань, и те государства, которые мы знаем в средние века, в новое время, они проходят какие-то некие типологические общие этапы. И в истории империи, начиная с Восточной Хань, можно выделить несколько периодов, которые будут характерны и для последующих государств. И вот здесь в этом определяются еще и некоторые закономерности исторического процесса, которые характерны для Восточной Азии, для Китая. Вся эта эпоха прошла под знаком противостояния варварам сюнну. Те, кого мы называем гуннами, совершенно верно. И конец эпохи, собственно, ознаменовался тем, что в результате этого противостояния, причем не только этнического, но глубинного, культурного, то есть это противостояние оседлого населения кочевым народам, противостояние сельскохозяйственного народа, питающегося зерновыми, народу кочевому, питающемуся мясом. Китайцы, как известно, прежде всего веруют в своих предков. Соответственно, китайцы уважают древность. Понятно, что у варваров все наоборот. Там ценят молодость, живость. Это просто напоминает одну из главнейших проблем современной культуры. Есть традиционные культуры с почитанием старых, и вот некие новые культуры, где ценится только молодость и бодрость. Гунны – народ, сложившийся во II-IV веках при Урале на основе смешения с местными финно-угорскими народами народу Сюнну, представители которого бежали сюда из Северного Китая после разгрома, нанесенного им войсками Восточной Хань. Передвижение гуннов на запад в 70-е годы IV века дало толчок так называемому «великому переселению народов». Подчинив себе ряд народов, гунны возглавили союз племен, предпринимавшие походы во многие страны. Наибольшего могущества гунны достигли при вожде Аттиле. Вот эти вот народы, окружавшие Китай, иначе относившиеся к женщинам, иначе относившиеся к еде, китайцы просто на дух не выносили то, что они ели. Мало того, что, так сказать, и состав пищи был другой, приготовление было другое. Китайцы говорили о том, что, что это такое, там у них вонючее мясо, потому что они эту баранину не жарили, как китайцы, а варили. Так вот, все дело кончилось тем, что одни из них покорились, они разделились внутри себя, эти варвары сюны, и одна половина покорилась Китаю, а другая не покорилась и отправилась на запад. Отчего гибнут великие империи? Казалось бы, столь совершенные. Мы много слов говорили о том, как прекрасны были эти времена для Китая, как много было чудесных городов с новейшими достижениями. Скажем, тачи, которую вот я упоминал, но китайская тачка экзотическая, она, во-первых, ее китайцы изобрели, во-вторых, они ее довели просто до предела совершенства, в частности, пределов к ней парус. Китайцы в то время создали водяную мельницу совершенную. Китайцы здорово продвинулись в технологии бурения. Они добывали металлы, это была металлургическая культура. И на несколько сот метров углублялись в землю. В это же время сложилась китайская письменность. В это время был создан университет китайский, который называется Тхай Сюэ, то есть Великое учение. И в первом веке там было уже 30 тысяч студентов. Искусство сложилось тогда. Вот тот комплекс искусств, который мы имеем сейчас китайский, именно тогда. Вот цирк, театр придворный. Большую роль играет и столица, да, двор, где находится центр власти. И в те времена было примерно 20 рангов знатности, людей делили, и 4 уровня богатства. Оно выглядело примерно так. Единицы... А те векторы пересекались или нет? Да, пересекались, но не было прямой зависимости. То есть были высоко ранжированные люди небогатые, и наоборот, были люди бедные или люди богатые и низкого ранга. Вот это, собственно, особенность китайского общества, где... В любом традиционном обществе власть и богатство пытаются слиться. Но вот там действовали механизмы, которые не позволяли им слиться до конца. И это очень важно. Это создавало такую социальную устойчивость. Так вот, о характеристиках. Значит, одной из проблем, кстати сказать, вот исторической науки, касающейся этой эпохи, является вопрос о том, были ли там рабы и какую роль они играли. Но это связано вот со всеми, так сказать. То есть вообще были ли в ту эпоху рабы? Ну, рабы есть всегда, вообще-то говоря. Вопрос есть всегда, везде. Наверное, сейчас у нас тоже есть рабы. Вот. Вопрос о том, какую роль они играли в обществе, какую роль они играли в производстве общественном, вот о чем идет речь. Есть некоторые цифры, которые позволяют ответить на этот вопрос объективно. Эти цифры следующие. Это цена раба. Вот цена раба измерялась в от 10 до 40 тысяч монет. Это очень много. Это в 10 раз больше, чем стоила лошадь, скажем. такая стоимость раба показывает, что... Он был дефицитом. Что это экзотика, конечно, да, конечно. И, кстати сказать, законы, которые первые основатели этой династии поздней Хань Гуанюди вводил, связанные с освобождением рабов, показывают, что отношение к ним было очень гуманное. Да, люди попадали в это состояние, но они из него могли выйти. И, попадали не навсегда. Не навсегда, да. И отношения, повторяю, существовали механизмы их освобождения от рабства. И, по-видимому, опять же, из источников следует, что вот этот традиционный источник, который как будто бы не оспаривается, это внешнее поступление, то есть захваты, он тоже не действовал. На самом деле народы завоевывали, но в рабство не обращали, а поступали как-то иначе в это время, во всяком случае, с рабами. Вот они были очень дороги. Супербогачи. Это от миллиона до там, самые богатые... известный человек и там семья, у которых было 200 миллионов монет. От 100 тысяч до миллиона – это следующая, средняя категория. И от 1000 до 100 тысяч – это низ богатства. А ниже 1000 монет – это уже… Это, нищета. Да, шантропа, нищета, беднота. Китайский мир мыслился в категориях троичности, состоящим из неба, земли и срединного мира человека. Вот в силу особенностей китайской идеологии, китайской своеобразной логики, человек представлялся главным человеком, или человеком номер один, человеком с большой буквы. Вот в нашей культуре человек с большой буквы – это Господь Бог, все-человек. А в китайской модели человек с большой буквы – это император. Кстати говоря, ведь тогда же, вот как раз именно в эпоху Хань, Джан Хэн был, который вот эту вот геоцентрическую систему развивал вместе с Птоломеем. Император, он мыслился как медиатор между вот этими мирами – земным, срединным человеческим и верхним небесным. То есть здесь одновременно в понимании императорской власти она сакрализовалась, и он, значит, совмещал в себе качество императора и духовного лидера, духовного вождя, первосвященника, и совершал соответствующие ритуалы. Теперь, что касается физических моделей. Вот действительно, в это время китайцы были самыми передовыми в области понимания устройства Вселенной. Причем поразительно во всем этом деле следующее, что вот существовала некая значит, группа ученых, часть из них была при дворе, это были такие придворные ученые, в частности, упомянутый вами Джан Хэн. Джан Хэн, да, приведу два примера. Он славен тем, что он указал правильные размеры небесных светил, вот, крупнейших Солнца и Луны, и их соотношение с окружностью, окоемом. То есть он показал, что эти размеры примерно полградуса. Это совершенно верно. Он указал на правильную сплюснутость Земли и вообще космоса в полюсах с числовыми данными, примерно соответствующими реальности. Он указал очень близкое к современному значению величины числа пи. Число π – число, равное отношению длины окружности к ее диаметру. Для любых окружностей это число одно и то же. Оно является иррациональным и, следовательно, не может быть представлено в виде конечной дроби. Семь его знаков после запятой следующие. 3,14159926. На практике обычно достаточно первых двух знаков. 3,14. Период, который мы сейчас рассматриваем, он один из самых сложных, насыщенных да, по своему содержанию, но один из малоизученных периодов китайской истории. Мы сравнительно хорошо знаем и очень много работ, монографий, да, исследований, переводов, источников, которые описывают предыдущий период, западную Хань, который вот говорили, который длится с 202 по, до нашей эры, по 8 год нашей эры. И достаточно хорошо современная востоковедная наука представляет следующий период, начало Средневековья, Троецарствие, которое начинается с 220 года. И вот один из парадоксов развития синологии и исторической науки в этой сфере востоковедения заключается в том, что, в общем-то, действительно период, на который приходится очень много важных процессов в культурной сфере, в политической сфере, он как-то выпал из внимания специалистов. И, собственно, важнейший источник по этому периоду, история, это поздний Хань, он так и остался вне сферы внимания ученых, ни наших, ни западной науки. И, может быть, этим объясняется то, что порой вот такой связанный, да, рассказ о процессах в самых разных сферах по восточной Хань составить, в общем-то, не всегда бывает достаточно легко. Мы употребляем здесь два термина «поздний», да. Я прошу прощения, да, что перебиваю, «поздняя» и «восточная». Это синонимы, потому что ранняя Хань, она находилась в западной части Китая, точнее сказать, столица, да, находилась в западной части Китая. А впоследствии, вот уже к тому времени, о котором мы рассказываем, начало нашего времени и... Третий век. Да. Переехали абсолютно точно на восток, просто да, чтобы не путались наши, да, зрители. И действительно, ранняя Хань или западная Хань – это первый период, и поздняя Хань или восточная Хань – это завершение этой большой эпохи. Нужно объяснить, что, да, в это время в стране правит одна династия, да, династия Лю. И, собственно, и само название государства, общая Хань, означает время правления этой династии. А определение раннее или позднее, западное или восточное, действительно относится к локализации столиц этого государства в два этих разных периода. Это эпоха противоречивая, и когда мы говорим о признаках расцвета науки, культуры, то надо сказать, что это все относится к времени первого века нашей эры и первых десятилетий второго века нашей эры. И, собственно, все основные достижения приходятся на это время. Биография Джан Хэна – это как раз знаковая фигура, которая является пограничной фигурой. Он не только выдающийся ученый, литератор, деятель культуры, но он еще и политический деятель. И как раз его личная жизнь и служебная жизнь, она приходится, начало его, на время расцвета, а завершение года уже зрелости и старости на время, когда в стране меняется политическая ситуация, меняется ситуация при дворе, императоры утрачивают власть или возможности, да, влиять на реальное управление. И вот здесь повышается их ритуальная функция, да, но складывается новая конфигурация социальных сил, в том числе и при дворе. И вот Джан Хэн, который отражал такое сословие, как чиновничество, да, которое было предано императору, но постепенно уходит с арены, появляются другие социальные силы. Это одна из самых интереснейших тем и одна из самых сложных. Мы знаем некие внешние антуражи, есть и археологический материал, который раскопан на столице. Можно сказать, какая была длина стен, да, какое было количество павильонов, ворот, какие были улицы. Это действительно вот город Лоян того времени, это, ну, потрясающая, да, такая вот картина. Его реконструкции, которые есть в литературе, они, конечно, поражают воображение людей. Но дворец, да, это некое замкнутое пространство, где в начале правления династии, как правило, император, который вот в китайской истории до этого был военачальником и приходит к власти в результате каких-то военных действий, он обладает большой полнотой власти. И поле его возможности влиять на реальное управление, оно очень велико. И вот не случайно сегодня уже упоминался Гуан Уди, первый император, который, скажем, своими эдиктами он запрещает рабство, например. Да? То есть он имеет возможность принимать какие-то фундаментальные решения, которые охватывают все общество. И в начале правления династии общество воспринимает эти решения, нет сил, которые бы их отталкивали или которые бы их нейтрализовали. Гуан Уди, личное имя Лю Сю, китайский император с 25 года нашей эры, первый правитель империи Восточная Хань. Одержав победу над императором Гэн Шиди, Гуан Уди занял город Лоян и установил власть над центральными и восточными районами страны. Отсюда и название империи – Восточная Хань. Решающий перелом в войнах сложился в 27 году, когда Гуан Уди нанес поражение войску императора Лю Пэнцзы, который опирался на отряды выходцев из восточных районов, так называемых «краснобровых». Император Гуан Уди принял ряд мер для преодоления войны и последствий кризиса. Издал декреты о систематизации налогов и увеличении числа налогоплательщиков и ограничил рабство. Он положил начало активной внешней политике империи Восточная Хань. Его полководцы, подавив сопротивление вьетской знати, присоединили к империи северную часть современного Вьетнама. По мере усложнения социальной структуры, по мере накапливания благ, материальных ценностей, да, культурных достижений, правитель становится заложником вот всей этой ситуации. И чем больше развивается государство, и чем лучше живут люди, в том числе, тем сложнее структура знати, да, тем больше вот разных страт социальных. И все они являются, имеют своих представителей при дворе. И вот, уже в начале II века императора, которых, да, можно их назвать по титулам, известен их возраст, они становятся заложниками ситуации. Все больше и больше власти. Они все младше и младше для начала становятся. Младше по возрасту. Очень, да, важно, что... Иначе как объяснить подданным, что император является игрушкой в руках света? Да. И здесь есть тоже ряд закономерностей. Действительно, первые императоры – это мужчины, это военные, это вояки часто. Да, это люди с очень самостоятельным мышлением, которых окружают их соратники, да, их друзья. Но уже второе, третье поколение, как правило, и вот Восточная Хань здесь не исключение, когда при дворе появляются вот представители, во-первых, это родственники по женской линии. Здесь начинает складываться новая структура, да, в условиях полигамии. Женская часть дворца играет очень большую роль. И у императора не одна жена, да, и, скажем, фаворитки, как в европейской истории, а таких жен несколько, и каждая является потенциальной матерью наследника. Вокруг каждой наложницы и каждой жены существует свой клан. И, собственно, вот, то время, о котором мы говорим, да, это рубеж первого и второго веков нашей эры. Это эпоха, когда представителей, да, родственников по женской линии становится все больше и больше вокруг. Как раз вот Джан Хан в своей поздней лирике и стихах он отмечает, и, собственно, он и становится, да, известен при дворе как премьер-министр одного из небольших княжеств, где он выступает, вот, отмечает эти тенденции, выступает против них. Давайте про Джан Хана как раз, значит, он здесь важен. Во-первых, потому что описание этих столиц, городов, мы черпаем не только из изображений на плитах, стелах, а из поэзии, из фу, од. Описание словесное. Словесное, безусловно. Как раз вот Джан Хэн написал три оды, которые посвящены трем столицам. Западной, Восточной, соответственно, столице Западной и Восточной Хань, Чанани и Лояну, и еще южной столице Нандин. Это тот город, из которого происходил Гуан Уди, император, и вот это поэтическое... Самый первый император Восточной Хань. Первый этой династии, да, этой эпохи. И, по-видимому, в придворных кругах обсуждалась проблема переноса столицы. А это очень важный политический шаг. То есть китайские династии, когда утверждались, они, как правило, основывали новую столицу, вводили новый календарь, то есть новое место, новое время. Все должно было быть новым, присущим вот данному телу, имперскому телу в виде династии. Вот, кстати, вот так к вопросу об императорах. Император, он не только медиатор между небом и землей, он медиатор между своими предками и своими потомками. То есть он представитель некоторых... некоторого династийного тела, некого единства. Вот он не индивид в этом смысле, а вот часть некой более общей. Некого процесса. Процесса происходящего мыслимого, да, мыслимого телесного, воплощенного вот в ряду вот этих вот его предков и потомков. То есть действительно в это время формируется такая идеология власти, и она принимает свои завершенные формы. И здесь тоже есть один из парадоксов, потому что чем дальше развиваются вот эти все представления, чем дальше развивается государство, тем более, наверное, острый, часто беспринципный, да, становится придворная борьба и борьба за высшую власть. И вот у нас есть очень четкие границы, когда первые императоры, а всего правит 13 императоров, да, в Восточный Хань. Вот четкий водораздел, когда первые 4 императора, да, полностью во многом контролируют ситуацию и сами принимают властные решения. И начиная с императора Анди, да, это 107-125 год, вот, ситуация меняется. И здесь, видимо, как раз решение о перемещении столицы, это, как правило, всегда отражает какие-то этапы, да, в придворной борьбе, когда император, еще помня о том, что его предшественники имели реальную власть, предпринимает попытки изменить столицу, изменить конфигурацию власти, вырваться из окружения, да, аристократии и попытаться вот на новом месте создать новую столицу, новую систему управления. И как раз трагедия восточно-ханьских императоров заключается в том, что им это сделать не удалось. Двор оказался сильнее. Ну, Джан Хэн прославился и тем еще, что он написал первую эротическую поэму в истории китайской литературы, где описывается первая брачная ночь. И это тоже не случайно. Вот придворный поэт пишет такую поэму. А связано это, конечно, с усилением женского начала при дворе. И вот действительно перерождение первых императоров-полководцев, завоевателей, носителей мужского начала, вот в этих потом изнеженных, молодых и находящихся во власти у евнухов. Вот продолжая свою тему исторических аналогий, замечу, что и последняя национальная империя, китайская Мин, в середине 17 века тоже пала благодаря вот такой вот политизированности окружения, прежде всего, евнухов. Партия евнухов, разросшаяся до тысяч, она и погубила последнюю национальную династию. Погубила она и ханскую. На смену которой пришла манжурская династия. Да, да, да. Совершенно точно. Тех самых хунов. Этих тинов. Это некоторые универсалии китайской истории, вообще дальневосточных обществ, где такая структура социальных отношений и сама механизм высшей власти, он во многом основан на договорных отношениях. Нам иногда кажется, что бюрократическая система универсальна, она охватывает, да, вся страна поделена на какие-то административно-территориальные единицы, там есть сложившийся чиновничий аппарат. Вот даже для восточного ханьского времени это еще далеко не так. Более-менее строгая, да, и определенная бюрократическая система, она существует в столице и в округах, которые находятся на небольшом достижении. Да. А все, что касается периферии, а это вот Артем Ильич вначале совершенно точно сказал, когда очерчивал границы империи, они необъятны. Да. Это до вот, буквально бассейнов Амур-Дарьи и Сыр-Дарьи. Да, то, что китайцы называли западным краем, это территория Кореи. И начиная с 40-х годов, это территория Северного Вьетнама. И вот поделить на округа и уезды, да, китайцы могли, но назначить в каждый из них своего чиновника, который был бы профессионален, был бы честен и предан, да, было физически невозможно. Поэтому управление периферией – это сложная, многоступенчатая система отношений, договоров, да, контактов, разговоров, угроз, да, подкупов и так далее. И учитывая еще многонациональность Китая, вот можно легко понять, почему гарем становится одним из инструментов управления этой огромнейшей империей. Каждая девушка в гарем подбирается далеко не случайно. Да? Это не красавицы, которых покупают на невольничьем рынке, как вот иногда кажется из картин, да, французских художников XIX века. А в Китае в это время каждая девушка – это представитель знатного рода, который имеет реальную власть в конкретной области. И император, когда берет ее во дворец, он становится старшим родственником каждой конкретной семьи, каждой конкретного клана. Это по мере укрепления власти, да, это одновременно с этим или механизмом этого укрепления является расширение гарема. Что для того, чтобы привязать этих людей, да, к себе, для того, чтобы повысить их статус в окружении, потому что нельзя, территории огромные, да, они очень сложные, дифференцируются внутри, то для этого и то специальные люди, да, вот, общаются, привозят этих девушек, они проходят разные обряды. Устанавливается очень строгая иерархия, есть четыре императрицы, есть императрица-мать, которая должна быть матерью наследника, и есть сложная иерархия наложниц, которые, часть из которых приближены к императору, часть которых нет, часть которых он сам пытается привлечь и сделать из них фавориток, рассчитывая, что именно вот эта девушка может быть матерью его ребенка. Но двор... Вот, может стать, да. Но двор, начиная с правления, да, уже Анди, 107-125 год, он очень жесток в этом отношении. И это не случайный параллель с более поздней историей, с Минской эпохой, с Цинской. Мы знаем, что императора нет возможности как-то уединиться, он всегда на виду. Да, и матерью может быть стать только та девушка, та женщина, которую предлагает конкретный клан, который, да, усиливается в это время при дворе. И вот, начиная с 20-х годов II века, да, борьба принимает какие-то очень такие жесткие, серьезные формы. И был некоторый период, несколько десятилетий, когда еще было не очень ясно, да, на какой стороне будет перевес сил, на императоров и родственников по мужской линии, то есть членов династии, или все-таки, да, представители отдельных кланов, отдельных родов, которые являются родственниками по женской линии. А евнухи в этом отношении – это опора родственников по женской линии. С нашей точки зрения, евнухи – это некие неполноценные мужчины и люди второго сорта. А евнух и военный – это две вещи, несовместные друг с другом. В Китае же... В обывательском понимании. Ну, конечно, в таком, так сказать, расхожем. А вот в Китае же, наоборот, нас удивляет обилие евнухов военных, адмиралов, генералов. Вот, кстати, в эту эпоху они и возникают. Метафизический ответ на этот вопрос состоит в следующем, в том, что, относясь к элементу инь, или к силе инь, переходя из силы ян в силу инь, евнухи, не утрачивают своего места в гармонии мира. Вот эта гармония основана на двоичных силах, которые меняют друг друга, проникают друг в друга. Поэтому то, что евнухи принадлежат к женской половине, это и не умаляет их возможностей. Инь-ян – основные понятия древнекитайской натурфилософии, универсальные космические полярные и постоянно переходящие друг в друга силы. Учение о силах инь-ян систематизировано в классических дополнениях к канонической книге «Перемен», приписываемых Конфуцию. Инь-ян также соотносится с пятью стихиями – дерево, огонь – ян, земля нейтральна, металл, вода – инь. Можно тоже добавить, что евнух – это не обязательно вот покалеченный человек. Такие люди тоже были, оскопленные евнухи, но это были, как правило, мальчики купленные, да, где-то. И они выполняли функции уборщиков, может быть, вспомогательного персонала. А евнухов, которые занимали высокие посты, это иерархия, да, женской половины двора, это были часто люди, состоявшиеся с большими семьями, которые принимали осознанное решение, будучи часто... в условиях патрон-клиентских отношений, клиентами какого-то высокопоставленного чиновника или представителя знати, вот, принимали решение, проходили символический обряд, да, и поступали на работу в эту часть двора и выполняли уже функции не столько ухода и наблюдения за женщинами, да, за их обслуживанием, сколько постепенно дублировали чиновничий аппарат. Административные, да. И, собственно, в этом и заключается вот механизм, который складывается где-то, вот, по моим таким расчетам, в 40-е, 60-е годы II века. Это когда родственники по женской линии, в данном случае речь идет о роде Лян, который впервые приближается, да, в 20-е годы к власти. Это еще род военачальников, который является вот, тестем, да, императора. Вот тогда они, желая увеличить свои, да, властные полномочия и влиять на реальное управление, они не могут обращаться к чиновникам непосредственно. В это время Министерство управления уже отработано, есть Совет министров, есть премьер-министр и так далее. Вот на них влиять они никак не могут, но у них уже есть группировка, у них уже есть свои интересы, поэтому они начинают постепенно создавать вот этот дублирующий аппарат из числа евнухов, и, который сначала выполняет какие-то функции контроля, цензора, но постепенно их полномочия повышаются, и вот здесь начинаются всякие неблаговидные и очень сложно объяснимые, редко описываемые в источниках, такие процессы борьбы за власть. Ну, вы о каких-то фальшивых евнухах говорите. Да. Вот, ну, действительно, эпоха сверхкоррумпированности, там даже, особенно когда к власти пришли евнухи, там было специальное даже место, где торговали должностями, такой западный сад, и сделки доходили до миллиона монет. Напоминаю, что вот это миллион монет – это очень много, и там в 50-40 тысяч монет оценивалась усадьба. Так вот, это немножко другое, это уже не настоящие евнухи, мы все-таки говорили о настоящих, и теперь об их, собственно, клиентках, девушках, прибывавших к императорскому двору. Значит, существовал такой ритуал, что в восьмом месяце, вот, в восьмом лунном месяце их со всей империи собирали, привозили ко двору для оценки. И вот кто были те специалисты, которые отбирали этих девушек? Евнух, конечно, врач и физиогном. Вот три основных категории оценщиков женской красоты и женских качеств. Обращаю внимание на то, что в эту эпоху сложилась уже традиционная китайская эротология, то есть наука о сексуальных отношениях людей. Именно наука, я повторяю, были уже написаны трактаты, вот сейчас их обнаружили, археологи нашли, подтвердили. Все это было уже в те времена. Поэтому подходили к этому вопросу с научных позиций. Ну и все-таки нам надо сказать, что китайская система, несмотря на обилие женщин, все-таки формально это не полигамная, а моногамная система. Формально все-таки императрица была одна, а все остальные категории, очень строго разработанные, они, это были женщины других категорий. И, собственно, этим-то вот определялась эта острота политических взаимоотношений. У нас часто встречается, что первая, вторая жена – это условный, в строгом формальном смысле, мы должны на это четко указать, это, значит, жена одна. Это, опять же, соответствует вот, метафизической классике, мировоззрению, философии китайской, инь-ян, одно инь, одно ян. Буквально цитата из Идзина, первого канонического трактата китайской философии. Самое время сказать, вот с какого момента начинается кризис, и как этот кризис развивается, почему... И чем заканчивается, да. И здесь мы впервые видим в правлении уже много раз упомянутого Анди, это первые десятилетия II века. Власть сначала переходит в руки регенш, да, это императрица-мать, которая является часто либо членом, либо порой и главой большого придворного клана, придворной группировки. И вот в правлении Анди впервые появляется такая семья, это род Дэн, который, это хорошо видно по источникам, очень быстро подтягивает своих родственников, своих клиентов ко двору, и большая часть управленцев на высшем уровне, в части ведомств, заменяется из достаточно профессиональных людей на членов этого рода Дэн. Потом идет борьба, и в этой борьбе род Дэн утрачивает, да, возможности контроля. И утрачивает еще и потому, что на место вот этих родственников регенши появляется фигура военачальника, который в это время как раз успешно воюет с Сюну, и их статус, их положение, их потенциал увеличивается. И вот одна из важнейших фигур – это времена правления императора Шунди, да, 126-144 год, фигура полководца Лянзи. Он первоначально является родственником как раз вот императрицы-матери, ее братом фактически. На него возлагаются обязанности по защите северных рубежей и войн Сюн. Он здесь добивается успеха и возвращается ко двору уже как человек с совершенно неограниченными властными амбициями, когда внутри этого рода Лян возникло желание перевести власть из рода Лю, да, в свою родовую линию. Да, это уже было в китайской истории в конце правления Западный Хань, когда к власти пришел Ван Ман. Об этом много говорили. Вот здесь сработал один и тот же механизм, да, какой-то политической культуры. Или, и Лян Зи начинает влиять на престолонаследие. Вот здесь как раз, да, в это время начинается очень строгий отбор наложниц, и это хорошо видно по преемникам Шунди. Два императора правят в течение одного года, и это малолетние ребята по 5, 6, 7, 8 лет. И их возведение на престол является результатом компромисса между родом Лян и некоторыми другими влиятельными родами, о которых вот сейчас говорить не приходится. Да, да. Вот разрешите вклиниться. Да. Как раз мы подошли к середине второго века. Я должен сказать, что как раз в это время в Китай прибывает Аньшигао. Это первый переводчик буддийских сутр и шастр на китайский язык. При этом колоритнейшая фигура. Это фамилия Ань соответствует его происхождению из Парфии. Это парфянский принц, который наследный принц, который отказался от престола, буквально вот как Демокрит, который готов был отказаться от персидского престола во имя одного причинностного объяснения, и ушел в монахи, и двинулся, значит, в Китай, туда прибыл, и начал традицию переводческую, и, собственно, с этого времени буддизм уже, так сказать, в таких вот фундаментальных канонических основах распространился в Китае. То есть вот сформировался этот вот идейный философско-религиозный комплекс. Можно добавить, основывается первые монастыри, да, начинается переписка и перевод китайских, на китайский язык буддийских сутр. И можно тоже обратить внимание на такой вот, опять же, один из исторических парадоксов. Страна развивается. Да? Предшествующий период задал колоссальный импульс в ее развитии. Развивается, усложняется структура. Но при дворе уже начинаются вот те процессы, о которых мы говорили. И страна некоторое время еще не чувствует вот тех гибельных процессов, которые началось наверху, и которые рано или поздно приведут начало к ослаблению, а потом и к невозможности управлять всей этой страной. И вот как раз 40-е, 60-е, 70-е годы второго века, это, ну, даже немножко меньше, до 60-х годов, это как раз время, когда начинается эта развилка, разрушение двора, разрушение высшей власти и постепенное замедление инерции развития общества. Но вот как раз, наверное, самые интересные достижения, они на это время и приходятся. И в этом как раз историческая трагедия. Да, люди подходят к своему серебряному веку, переживают, да, небывалый расцвет культуры, а впереди какие-то вот революционные изменения, которые приведут. И взаимоотношения с иными культурами. Вот мы отметили с дикими варварами, да, Сюнну. Это одна форма взаимоотношений. Другая форма в лице буддизма. И они же в это время знали и про Парфию, действительно, и были дипломатические отношения. И про Индию знали, да. Не случайно. Вообще приехал, да, приехало посольство. Да, и вот, да, я и хотел об этом сказать. И посольство римское, ну, это не вполне достоверный факт, но, по-видимому, отражающий какие-то реальности. И, да, знакомство с второй крупнейшей в той Айкумене державой римской, ее признание, и вплоть до того, что, значит, вот начинаются немножко меняться китайские представления о мире. Когда... Здесь тоже, извините, не могу, да, не добавить, как назывался в это время Рим. Рим назывался Да Цинь, то есть Великая Цинь. Да, Цинь, вот империя Цинь Шихуана, которая была на территории Китая несколько столетий назад. С одной стороны, признается величие, как бы ассимилируется эта вот, так сказать, далекая страна, она приравнивается к империи Тин, с другой стороны, значит, вот показывается, что все-таки это что-то, значит, не совсем то. Одновременно можно добавить, что меняется картина мира. Таким образом, в Китае получают четкое представление о том конце вот этого великого средиземноморского морского маршрута, который начинается где-то в Риме. Пути сухопутного. Да. И появляется новое срединное государство. Если до этого у китайцев были основания срединным государством называть себя, то теперь срединным государством называют Тяньчжу, это Индия. Собственно, да, с одной стороны, на западе от этого срединного государства вот Великая Цинь, то есть Римская империя, а потом Западно-Римская империя. А по другую сторону, на востоке, это Великая Хань. Ну, а, кстати, о важности названия. Вот Тяньчжу – это, значит, небесное государство. И, собственно, китайцы, поскольку для них небо – это высшее божество, они через это название Индии, собственно, относились с большим уважением к тому учению, которое пришло из этой небесной державы, а именно к буддизму. И, опять же, возвращаясь к нашей вот сегодня центральной фигуре Джанхэна, должен сказать, что вот мы не озвучили, он жил в 78-139 году, то есть как раз вот где-то близко к середине II века кончилось его земное существование. И вот я не докончил, я удивительный факт хотел озвучить, что его точные научные расчеты, они зиждились на вот таких странных нумерологических вычислениях. Вот это число пи, ведь точное, он выводил из дроби 92, деленное на 29. Вот такое симметричное, странное соотношение. Или с корня из 10. Потом через несколько веков только появилась эта величина на Западе у арабов, в арабо-мусульманской культуре. Вот. Ну и, значит, помимо всяких вот, значит, поэтических достижений, он создал первый сейсмограф или сейсмоскоп, точнее сказать, такое красивое... Потому что он не писан не графически, а он аналоговый, я бы сказал, устройство. Да. Он просто указывал направление, в котором, значит, должны были происходить вот эти неприятные события, землетрясения. То есть это такой сосуд довольно большой, по сторонам света и полустранам расположены такие драконы по его стенкам. И в той стороне, в которой происходило не это событие, у дракона выпадала жемчужина из арта. Или шарик любой. Шарик, да. Ну да. И падал и показывал это направление. Причем падал в рот лягушки, которая стояла. Это макет в Китайском историческом музее можно посмотреть. Это такое популярное изображение. Это очень популярное изображение. Да. На многих марках изображен как шедевр китайской науки. Да. Второго века нашей эры. Ну, так даже и компас, кстати сказать, китайцы ввели в широкий оборот. Опять, происхождение компаса из мистических упражнений. Это геомантия породила компас, а в основной форме была не стрелка, а такая ложечка, крутившаяся на плоскости, а сама эта ложка, ковш, точнее сказать, формы напоминала большую медведицу, которая в Китае называется ковшом. То есть это вот такое символическое изображение небесного вот этого явления, вот этого созвездия в форме ковша и буквально называемого ковшом. Собственно, император и воспринимался как звезда, да, большая медведица, полярная звезда. Вот, на полярная большая медведица, да. Вот эта связь, император, да, полярная звезда, которая сама не движется, а весь небосвод движется вокруг нее. Это вот образ императора, который должен тоже ничего не делать, даже не только по даосским, но и по конфуцианским представлениям, находиться в центре мира, а весь мир должен вокруг него вращаться, как небо вокруг полярной звезды. Джанхэн изобрел одометр, такой специальный прибор для измерения расстояний, в виде некой такой повозки, которая одновременно еще и была компасом, указывающим, так сказать, на... Комбинированная вещь. Да, комбинированная вещь. Комбинированная вещь у него была, это армиллярная сфера, то есть небесный глобус, который он, собственно, описал, вот, то есть космологической модели Вселенной как яйца, с Землей в виде желтка в этом яйце, с соотношением 1:2 между диаметром Земли и диаметром вот этой Вселенной. И, значит, соответствующий прибор, который это все демонстрировал. И этот, более того, что этот прибор не только был статичным, но он еще и двигался. К нему был, значит, водяной привод сделан, и, значит, водяная клипсидра его приводила в действие. Ну, то есть можно действительно сказать, что это энциклопедист и человек эпохи Возрождения для своего времени. Но вот, опять же, дата смерти его – это фактически год до конца правления императора Шунди, когда начинается уже засилье, да, военачальников и евнухов, когда правят на протяжении, да, императоры, вот, дети на протяжении 1-2 лет. Как такой вот золотой век мог закончиться все-таки крушением империи? Что послужило именно непосредственным толчком к окончательному распаду? Это очень важный и сложный вопрос, потому что принято думать, что концом государственной истории должен быть какой-то кризис, который принимает такие комплексные формы. И вот то, насколько сейчас вот изучено Хани, насколько можно говорить, то здесь, конечно, легче увидеть это сверху вниз, как кризис системы управления и постепенно утраты двором и центральной власти. Да, начинается процесс распада страны на отдельные территории, такие квазигосударственные, или то, что можно называть отдельными политиями, где власть переходит или сосредотачивается в руках представителей местных знатных родов. И вот здесь как раз эта придворная борьба, о которой мы говорили, ведет естественным образом, да, к разрушению бюрократического аппарата, и появляются новые фигуры. Бюрократия, чиновничество, оно начинает чувствовать свою изоляцию при дворе. При дворе оно имеет власть, да, оно может влиять на ближайшие провинции, но реально управлять, собирать налоги, да, посылать указы, добиваться решений, выполнения каких-то решений за пределами, может быть, радиус 100-150 километров уже возможности нет. И вот там происходит сращивание между знатными родами местными, часто не обязательно там родовой знатью, это состоятельные люди. В разных районах Китая разная ситуация, но там появляется фигура военачальника. Военачальник – это представитель знатного рода, одновременно, да, в распоряжении которого есть мощные вооруженные силы, которые раньше могли быть государствами, а сейчас фактически становятся его собственной армией. И вот, собственно, история, начиная с 70-х годов, и вся дальнейшая история в течение 50 лет – это история борьбы отдельных военачальников, уже фактически никак не связаны с высшей властью и не ограничены высшей властью в своих каких-то, в своем поведении. И... Власть сама по себе, да, местные феодалы, местные чиновники, даже не феодалы, стоит представители сказать, знатных родов, да, их так можно назвать, да, влиятельные семьи, они сами по себе. И вот фигура военачальника, начиная с 60-х годов, примерно 2 века, становится ключевой в понимании исторического процесса и в описании кризиса и распада Восточной Хани. Военачальник должен быть на втором месте. Да, по китайской это философии. Уже неестественно, да, это уже какая-то дисгармония, да, здесь теряется вот вера в гармоничное устройство империи. Империя должна быть гармонична, в центре ее императоры. Вот это увлечение буддизмом как религией, прежде всего не тонкой философией, а как религией. Канонизация Конфуция, все это, вот этот вот дурман, некоторый мистический, религиозный, замешанный на деятельной, коррупционной деятельности евнухов, и привел к крушению. Начиная с 80-х годов, действительно, две линии противостояния определяются очень четко. Первое – это между, на первом этапе это между чиновниками и евнухами, на втором этапе в борьбу вмешиваются военачальники, и они становятся основной действующей социальной силой. То есть, начиная с момента подавления восстания желтых. Ну, потому повязок, именно, что военачальник, да. Потому что народ начинает волноваться. И народ, мне кажется, не надо преувеличивать его роль. Народ, особенно в восточном обществе, оно полностью подчиняется и контролируется. Вот, он волнуется не сам, по себе. Его подначивают вместе, местные феодалы. Да, естественно. И он является пассивным. Но все равно это звучит, как народ волнуется. Да, да. И в идеологии, конечно, все эти выступления воспринимаются как народные выступления. Но надо развеять вот шлейф этот народных восстаний вокруг желтых повязок уже в тот же год, 184-й, как только начинается это движение. И мы не очень знаем, как оно, вокруг каких идей действительно, не философских, а политических оно возникает. Тут же руководитель этого движения, Джан Цзюэ, да, посылает своего ставленника, своего представителя, своего эмиссара ко двору ханьского императора Линди, да, и они встречаются как раз с евнухами, и между ними происходят какие-то, естественно, не очень хорошо описанные в источниках договоренности, когда эта секта начинает выступать в качестве инструмента борьбы за высшую власть и направляется вот из столицы именно этими евнухами. А здесь очень важно сказать, да, что 166-169 год, конец правления одного императора, начало правления другого императора, это время жесточайшего противостояния между гражданской бюрократией и евнухами. И всякий раз, да, создается политическая ситуация, когда сила остается на стороне женских родственников и евнухов, и начинается, проходит волна репрессий, да, уничтожается, вымывается из высшей власти, из гражданского аппарата представителя, ну, вот лучшей ее части. И здесь, конечно, Джан Хан в это время жить не мог, и слава богу, что он к этому времени уже ушел из жизни. И вот когда евнухи, казалось бы, да, и их верхушка, и часть знатных родов, в том числе Лян, казалось бы, уже взяли власть в свои руки и могли передать тех, кому они хотят. Здесь и появляется вот эта фигура военачальников, которые, да, победители желтых повязок, которые вламываются в столицу, это уже 80-е, да, конец 80-х, начало 90-х годов, и начинает избиение евнухов. Вот здесь, собственно, ключевой момент будущего кризиса и падения империи. Если раньше еще власть все-таки от гражданских чиновников была передана евнухам и сохранялась видимость политического контроля и управления, с приходом военачальников и уничтожения евнухов управление страной утрачивается полностью. Начинается вот десятилетие войн военачальников за высшую власть. Которые в том числе и разоряют столицу Хань. Да, в том числе и город Лоян. И они пытаются перевести императора к себе, да, в то место, где ему подобает жить. Совершенно верно. Фигура Цао Цао, да, возвышается из 3-4 военачальников, имена которых не буду сейчас называть. Самым сильным и самым влиятельным становится правитель владения Вэй. Да, это к северу от Хуанхэ. Цао Цао, который будет самым успешным, который смог захватить большую часть территории, нанести поражение большой части военачальников. Но Цао Цао, и здесь вот совсем недавно был фильм «Красная скала», он не смог преодолеть Янцзы, то, на что будут обращать потом военачальники будущих поколений, создателей новых династий, вплоть до Мао Цзэдуна, которым не советовали пересекать Янцзы. Вот для китайского императора будущего, да, будет очень важно пересечь Янцзы. Вот в битве при Красной скале Цао Цао терпит поражение. И вот с 90-х годов становится понятным, что создать централизованную новую империю будет уже невозможно. И вот Цао Цао, он концентрирует все свои усилия на захвате столицы города Лоян, и в 220 году ему это удается сделать. И вот здесь тоже парадокс и трагедия. Да? Как только он входит в столицу, буквально через несколько дней он умирает. А император, он уже достаточно рано становится марионеточной фигурой, он лишь формально отдает часть властных полномочий сыну Цао Цао, Цао Пи. В стране существует двоевластие. К концу 220 года император лишается титула императора, переезжает в загородный дворец и постепенно, в общем-то, доживая свои дни, он умирает в 234 году, речь идет о Сяньди. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре увидимся, чтобы продолжить наше путешествие в историю в поисках истины. До встречи!